Издательство «Эксмо». «Земля лишних» Андрея Круза. Влад Воронов. «Не пойду в шпионы». Часть первая. С похорон я вернулся в соответствующем настроении. Кто я? Позвольте представиться. Влад Воронов. Чуть за 40. Родился в Москве. Учился на инженера. Женился. Нет, еще не женился. Официально, по крайней мере. Большую часть жизни проработал программистом. Что только не приходилось программировать. От станков с ЧПУ и бензоколонок до информационных систем масштаба предприятия и банковских баз данных. А на старости лет захотелось спокойной жизни и пошел в банковские аналитики. Благо в предметной области к тому моменту наблатыкался достаточно. И, как оказалось, напрасно. Когда ордену... какому ордену? Там тоже история интересная. Много лет назад, в начале 70-х, в Штатах открыли способ прохода неизвестно куда. В параллельную реальность? В иное время? На другую планету? Этого не знал никто. Но технологию прохода, так называемые ворота, сразу засекретили. А для освоения нового мира организовали некую негосударственную корпорацию – Орден. И стали потихоньку заселять этот самый новый мир. Благо гравитация, состав атмосферы и климат от старой Земли отличались незначительно. Были свои заморочки с другой продолжительностью суток и года, но жить они не мешали. Жить мешала кровожадная флора и особенно фауна. Но настоящих исследователей это остановить не могло. На старой Земле начали вербовать фанатов Майнрида и Феннимора Купера. И все заверте. Довольно быстро почитатели духа Фронтира закончились, а Ордену нужны были все новые и новые переселенцы. И началась вторая фаза программы. По Старой Земле отправились тысячи вербовщиков, искавших людей, оказавшихся лишними в своем мире. Организовывали их переезд в новый мир, получали свои комиссионные. Мягко стелили, обещали золотые горы, а то и вовсе покупали заключенных, солдат и рабов. Если в новом мире возникала потребность в каком-то редком специалисте, вербовщики находили такого и осложняли его жизнь настолько, что единственным выходом оставался путь через ворота. И с просто богатыми людьми поступали так же, вдобавок сдирая конский процент за перевод денег между мирами. Новый мир постепенно заселялся. Переселенцев считали уже на миллионы. Со временем люди организовались в национальные анклавы, а Орден сохранил за собой несколько островов в Большом заливе и базы на материке. Какое это имеет отношение ко мне? Да самое прямое. В Ордене появилась служба финансовой разведки. Туда потребовался банковский хакер, товар штучный, редкий и дорогой. А мой одноклассник Витек работал орденским вербовщиком. И организовал аферу, в результате которой я, специалист по банкам и банковскому IT, и другой мой одноклассник Димка, хакер-универсал, очутились в новом мире. Вместо одного специалиста Орден получил двоих и, без ложной скромности, не разочаровался. Здесь нам пришлось плотно поработать и по основным специальностям, и по смежным, и даже с бандитами похлестаться, благо ни в бандитах, ни в оружии здесь недостатка нет. Зато мы теперь уважаемые члены местного общества и довольно обеспеченные по здешним меркам люди. Димка так и вовсе жениться успел и дочку родить. И все шло тихо, мирно. С похорон я вернулся в соответствующем настроении. Длинный ряд покрытых флагами деревянных ящиков. Плачущие женщины в черном и перепуганные дети. Где-то там лежали и мои друзья. Совсем недавно мы вместе дырявили мишени в тире, ходили на рыбалку и сидели вечерами за пивом. Один рейд русского спецназа, и вот он, кошмар наяву. Никто не объявлял войну, дипломаты не упражнялись в изящной словесности. Просто моим соотечественникам из протектората русской армии понадобились ворота. Если на чистоту, русских военных можно понять. Орден последнее время почти полностью перекрыл снабжение анклава. Злоупотреблял своей монополией на ворота и нарвался предсказуемо. Проблему решили чисто по-русски. Быстро, жестко, не считаясь с потерями. Особенно с потерями другой стороны. Правда, и сами потеряли людей. Эксперты насчитали 6 неполных комплектов неупорядоченных фрагментов. Противотанковая ракета не умеет наводить порядок, она больше по части хаоса. А хуже всего то, что я ощущал себя виноватым в этом кошмаре. Еще полгода назад случайно удалось украсть документацию по воротам. Физический принцип перехода между мирами, конструкция станции отправления и прибытия, технология изготовления. Вот эта флешка у меня в руке. Была бы она неделю назад в протекторате русской армии, бой не удалось бы избежать. И ведь приходил как-то по мою душу некий майор Сидоренко, уговаривал с ними сотрудничать. Правда, про документацию к воротам он не знал и интересовался финансовыми секретами, но можно было отдать флешку, и ситуация разрулилась бы мирно, и люди остались бы живы. А сейчас остается только вспоминать всех поименно и просить прощения. И заливать горе водкой, потому что иначе недолго и свихнуться. Бутылка уже кончалась, когда забытая на столе флешка снова попалась на глаза. Говорят, что хороша ложка к обеду. После того, что уже случилось, документация по воротам стала не нужна. И при этом она оставалась смертельно опасной для меня. Как-никак, один из самых охраняемых орденских секретов. А если кто-то больше не нужен, его уничтожают. Я поднялся и потопал к кухонному столу. Нашел в ящике молоток для мяса, положил флешку, размахнулся и ударил. Да, умные решения надо принимать на трезвую голову. Или хотя бы выполнять их не спьяну. Направленный сильной, но не твердой рукой, молоток задел самый краешек флешки. Вы играли в детстве в лапту? Помните, как улетает чиж, когда ему бьют битой по срезанному краю? Вот и флешка решила поиграть в русские народные игры. На столешнице остался рифленый отпечаток молотка и крохотный кусочек пластмассы, а все остальное улетело куда-то на шкаф. Я посмотрел наверх и остатками проспиртованных мозгов понял, что не в моем теперешнем состоянии искать на верхотуре улетевшую флешку. Обматерил шустрый носитель информации, пообещал ему на завтра множество неприятных ощущений и побрел спать.